«Что ты собираешься делать, устраиваться на работу?» «Голова мудака?» – спросил Хопкс. «Знаешь, я думаю, что эта тесная футболка перекрывает кровообращение в твоем мозгу. Вы должны получить больший размер. Шифр пришел ко мне первым. Хотела, чтобы я украл для нее послен. Когда я сказал нет, она пошла за моим братом», – сказал Шоу. «Ах да, Ауэн Шоу», – сказал мистер Никто, поднимая свою фотографию. «Бывший восставший из ада и нынешний гость в отвратительной черной тюрьме». Мистер Никто сказал, что заставит Шоу сердито посмотреть на него за это. Шифр развратил его и оставил умирать. «Если у меня будет шанс уничтожить ее, я им воспользуюсь», — сказал Шоу. «Сначала мы должны их найти», — сказала Гейл. «Неужели я один это вижу? Используй глаз богов», — сказал Роман. «Для моего верного гостя в основном это похоже на программу лучника Фелисити во время седьмого сезона Арров». «Что такое глаз богов?» – спросил Майк. «Это похоже на программу Фелисити Арчер, но более точную и способную подключаться к чему угодно с помощью камеры и звука», – сказал Теш. «Я создал его несколько лет назад», – сказал Рэмси. «Давай запустим его», – сказал Хопкс. «Прежде чем появилась голограмма Земли, прежде чем определить местонахождение Шона, он в Лондоне», — сказала Тедж, «прежде чем появились новые предупреждения». «Какого черта?» — спросила Тедж. «Мы уже пытались это сделать. У них есть какая-то программа, которая маскирует их местоположение, сообщая ложные местоположения по всему миру», — сказал мистер Никто. «Слушай, у меня есть идея. Они должны использовать блошиный ретранслятор, чтобы дать все эти ложные сигналы», — сказал Тедж. «Прежде чем они с Рэмси начали взламывать программу, прежде чем большинство локаций начали исчезать, ни Лондон и ни Москва, только не в Египте», — сказал Рэмси. «Я был уверен, что он там будет, так как его семья родом из Египта», — сказала Регина. «Но этот никуда не денется», — Рэмси сказал, показывая какое-то здание. «Это очень интересно», — сказал мистер Никто. «Но почему?» — маленький Никто не спрашивал. «Потому что это здесь», — мистер Никто сказал, прежде чем дверь в комнату взорвалась, заставив всех отступить, прежде чем устройство было брошено в комнату, прежде чем оно взорвалось, и все упали назад, держась за головы. Шон и Шифр вошли вместе с первым в его старой одежде, с капюшоном на голове, закрывающим верхнюю половину лица. «Вам всем это понравилось? Контузионная граната нового поколения. Это скримблирует ваши чувства. Не волнуйся, это пройдет через час», — сказал Шифр, прежде чем они подошли к Дамиану Дарку. «Ну, это шокирующий поворот. Я никогда не думал, что ты из всех людей отвернешься от своих друзей, Шон. Мне это нравится», — сказал Дамиан, заставив Шона зарычать. «Выпустить его», — сказал Шифр. «Что?» — недоверчиво сказал Шон, прежде чем она посмотрела на него, заставив его зарычать, прежде чем ударить кулаком по стеклу, заставив его разбиться, прежде чем он вышел. «Ах, досрочное освобождение», — сказал Дамиан, прежде чем Шон схватил его за воротник. «Наслаждайся, пока можешь», — сказал Шон, прежде чем отпустить ее, заставив его ухмыльнуться. «Ну, Декарт, рад снова тебя видеть», — сказал Шифр, заставив Шона посмотреть на него. «Похоже, твоя семья уже заменила тебе Шона», — сказала Шифра, заставляя его свирепо смотреть на нее. «Я ненавижу эту женщину», — сказал Веном у него в голове. «Значит, нас двое», — тихо сказал Шон. «Похоже, твой брат все-таки умнее тебя», — сказала Сайпер Шоу, заставив Шона посмотреть на экран и увидеть на нем Ауэна Шоу, прежде чем она вошла в главный компьютер, чтобы забрать глаз богов. «У нас есть то, зачем мы пришли», — сказал Шон, когда они уже собирались уходить. «Шон!» — Литти закричала, заставляя его остановиться. «Ты действительно собираешься вот так отвернуться от семьи?» — спросила Литти, заставляя его посмотреть на нее, прежде чем Сайфер поцеловал его, заставляя ее сузить глаза, прежде чем они остановились. «Ба!» — с отвращением сказал Веном. «Ни слова!» — раздраженно сказал Шон, когда они ушли. «Позже. Это была последняя часть для нее или это было действительно необходимо?» — спросил Шон у Сайфер, когда она слушала свою музыку. «Это необходимо, я сделал выбор, и ты тоже», — сказал Сайфер, прежде чем положить руки на ее стол. «Проблема с тем, чтобы поставить ногу на шею тигра, заключается в том, что ты никогда не сможешь ее отпустить», — сказал Шон, свирепо глядя на нее и заставляя ее ухмыльнуться. «Думаю, мне нужно напомнить тебе, почему ты вообще здесь», — сказал Шифр. Шон шел по коридорам, пока не дошел до комнаты, которая была за пуленепробиваемым стеклом, прежде чем комната осветилась. В комнате были двоюродные братья Шон, Лекс и Тим, прежде чем они встали. «Шон?» – спросил Тим, вставая. «Извини, что втянул тебя в эту историю», – сказал Шон, когда Лекс подошел к нему. «Теперь у нее есть мы все четверо», – сказал Лекс, прежде чем в комнате послышался звук, похожий на ребенка, заставляющий ее подойти к кроватке, прежде чем вытащить ребенка, который выглядел недавно родившимся, и вернуться к нему. «А чью задницу мне надрать за то, что я тебя обрюхатил?» – спросил Шон, заставив ее фыркнуть от удовольствия. «После того, как второй инцидент со змеиной головой закончился, я обнаружила, что беременна от Джеймса. Я не использовала эти таблетки, чтобы ускорить беременность. У меня была более длительная беременность до 2 недель назад», – сказал Лекс, держа сына на руках. «Как его зовут?» – спросил Шон. «Я называю его Джеймсом в честь его отца. Хотя это его второе имя, я подумал, что его двоюродный брат должен назвать его по имени», – сказал Лекс, заставив его улыбнуться, прежде чем Сейфер вошел в комнату, заставив его зарычать. «У тебя еще хватает наглости похищать моих кузенов», – сказал Шон. «А как еще я мог заставить тебя работать на меня?» – спросил Шифр. «И я легко вижу, как вы устанавливаете на этом самолете гасители энергии. Надо отдать тебе должное, ты все спланировал заранее, но это была не твоя идея», – сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «А почему ты так думаешь?» – спросил Шифр. «Это личное, и что-то мне подсказывает, что ты не любишь делать вещи персоналса, очевидно. У вас есть пара партнеров, разве это не так, Ким?» – спросил Шон, заставляя кого-то начать хлопать, прежде чем кто-то вышел из тени, показывая Эдди Кима, который ухмылялся. «Я действительно впечатлен. Что же его выдало?» – спросила Ким. «Я не дура. Вы принимаете вещи очень близко к сердцу, независимо от того, насколько они велики или малы. Но ты здесь не один», – сказал Шон, прежде чем кто-то еще вышел из тени, показывая Виндела Свиджа. «Очень похож на Кливера Крюгера. Наш план сработал бы только в том случае, если бы тебя не было на месте. Я узнал это после нашей первой встречи много лет назад», – сказал Свидж. «Чего ты хочешь?» – спросил Шон. «Скоро ты все узнаешь», – сказал Шифр. «Позже. Черт возьми, она все стерла. Взял глаз богов. Это было единственное, что мы могли использовать, чтобы найти их». Мало кто сказал: «Ох, заткнись, всегда есть другой путь», – сказал Майк, прежде чем увидел, что Шоу что-то делает на компьютере. «Что у тебя, принцесса?» – сказал Хопс Шоу. «Найти Крюгера. Но у меня есть пара свободных минут, если вы хотите, чтобы я отправил вас в больницу снова», – сказал Шоу. «Прекрати это», – сказала Регина, останавливая их. «Эй ты, сопляк», – сказал Майк маленькому никому. «Во-первых, это не мое имя». «Мало кто сказал, никого это не волнует. Ты всего лишь маленький панк в правительственных туфлях, пытающийся доказать то, во что никто не поверит», – сказал Майк. «Окей, я понял. Я совершил ошибку еще в старших классах». «Мало кто сказал». «Нет», – сказал Дом. «Ошибка – это то, что можно изменить. Ошибка – это то, что вы можете легко исправить. Ты охотно работал на Эдди Кима еще в старших классах, терроризируя всех, чтобы почувствовать себя могущественным. Вы помогли ему, когда он напал на школу с местными бандами, когда он сорвался. Вы можете попробовать все, что хотите, но никто никогда не простит и не забудет того, что ты сделал», – сказал Дом, заставив его вздохнуть. «Лучше лежать в земле», – сказал Даллас. «Ладно, хватит», – сказал Гейл. «Декарт, пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть что-нибудь», – сказала Регина. «Да». «Вы когда-нибудь слышали о теории невидимых плоскостей?» – спросил Шоу. «Я думал, это просто заговор», – сказал Теш. «Их называют полетами призраков. В основном он избегает обнаружения со спутников и радаров с использованием определенных каналов и радиочастот. И добавьте, что со всеми технологиями в этой вселенной возможно все», – сказал Рэмси. «Именно поэтому я знаю, куда они направляются дальше», – Шоу сказал, показывая следующее место. «Нью-Йорк, о, это просто прекрасно», – раздраженно сказал Майк. «Но почему?» – маленький никто не спрашивал. «Потому что, если мы с ним подеремся, как ты думаешь, кого он вызовет на подмогу?» – спросил Майк. «Зила», – сказала Регина. «Бинго, мне не нужно напоминать всем здесь, что у него есть эта особая связь с титанами, независимо от того, являются ли они первобытными, мутантами или духом. Если ситуация обострится, Он позовет его на помощь, сказал Майк. Нет иного выхода, сказал Хопкс. Позже. Шон ехал на грузовике через мост в Нью-Йорк с хмурым выражением лица. А мы не можем просто послать сигнал остальным, чтобы они знали, что происходит, спросил Веном. Я не стану рисковать жизнью моих кузенов или сына Ликса, если не будет стопроцентного шанса на успех, мысленно сказал Шон, поскольку у Шифра в грузовике была камера, чтобы следить за ним. Вполне справедливо. Надеюсь, у тебя есть план, сказал Веном. Между тем, и почему мы снова так путешествуем? Спросил Роман, когда они оказались в кузове грузовика, набитого дохлой рыбой. Потому что Шон забрал глаз богов, поэтому нам нужно держаться подальше от сети и избегать использования порталов, поскольку Шифр, очевидно, следит за ними, сказал Теш. Но вот так, спросил Роман, когда они припарковались у здания с большим количеством дохлой рыбы, отчего Роман почувствовал запах воздуха и застонал от отвращения. Мне это почему-то показалось забавным. Почему мы снова здесь? Спросил Майк. Вот увидишь. Мало кто сказал, прежде чем они прошли дальше внутрь, прежде чем большая дверь открылась, показывая военный объект, полный самых дорогих автомобилей со всего мира. Добро пожаловать на нашу оперативную базу. Мало кто сказал. Нет, серьезно. «Что это за место?» – изумленно спросила Литти. «Это рай», – сказал Теш. «Я понимаю, почему он так говорит. Ха-ха-ха. Это гараж агентства, которым владеет Легион. Они называют его магазином игрушек», – сказал Хопкс. «Я так понимаю, эти машины были конфискованы у преступников?» – спросил Дом, глядя на зарядное устройство. «Честно говоря, я не вижу разницы между автомобилями, кроме фургонов и грузовиков, в значительной степени. Хотите верьте, хотите нет, но по всей стране есть гаражи с такими машинами», сказал Хопкс. «А танки?» спросила Теш, глядя на бак с бензопилой. «О, это нам одолжила армия Соединенных Штатов, но нам нужно избегать внимания, поэтому выбирайте что-нибудь менее очевидное», сказал Хопкс. Между тем, Шон продолжал ехать к месту назначения, прежде чем посмотрел на свою левую руку, прежде чем увидел маленькие нанометы, выходящие из его рукава, прежде чем они попали в двигатель, заставив его пропустить огонь. «О, ради всего святого!» — сказал Шон перед тем, как припарковаться. «Что ты делаешь?» — спросил Шифр, увидев его на экране. «У тебя отвратительный вкус в автомобилях. Мой грузовик дает осечку, я должен проверить под капотом», — сказал Шон. «Нет, это не входит в наши планы», — сказал Шифр. «Ты хочешь, чтобы это испортило работу? Нет, тогда позволь мне починить эту чертову штуку», сказал Шон, выходя из машины, и поднял капот, закрывая обзор камеры, прежде чем грузовик припарковался прямо перед другой камерой. Видя, что это прекрасная возможность, он ушел, зная, что должен избегать всех камер на своем пути, прежде чем войти в бар, прежде чем сесть перед старой женщиной. «Давненько не виделись, Крюгер. Привет, Магдалина». Шон ласково обратился к Магдалине Шоу, матери Декарда и собственного Шоу. Много лет назад Магдалина отказалась от именной личности высокопоставленных преступников, чтобы уберечь своего сына Ауина от смертной казни. «А теперь скажи, почему ты здесь?» «У меня больше нет информации, дорогая», — сказала Магдалина. «Мне нужна твоя помощь», — сказал Шон, протягивая устройство. «И у меня мало времени. И это также помогает вам отомстить тем, кто поставил ваших сыновей в их нынешнее положение. Помоги мне, и на этот раз я помогу тебе», сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Но зачем тебе понадобилась моя помощь из всех людей?» спросила Магдалина. «Моя кузина Лекс совсем недавно родила сына, и она, ее брат и сын находятся в заложниках у Шифра. Я готова на все, чтобы защитить их, но инстинкты подсказывают мне, что Эдди Ким все равно убьет их, чтобы отомстить мне за то, что я разрушила его жизнь в средней школе и разрушила его преступную империю», сказал Шон. Шифр пыталась заглянуть в любое устройство, чтобы увидеть Шона, так как ей это не нравилось, прежде чем капот его грузовика опустился, показывая, что он был там, прежде чем сесть в свой грузовик. «Почему ты так долго?» спросил Шифр. «Спроси Кима. Он, наверное, купил этот дерьмовый грузовик на какой-нибудь свалке металлолома», сказал Шон, направляясь к месту назначения. «А теперь что мне нужно?» спросил Шон. «Министр обороны России. Я позабочусь о том, чтобы доставить его туда, куда тебе нужно. Ты будешь охранять его портфель», сказал Шифр, когда Ким вошла. «А что в чемодане? В России больше не осталось ядерного оружия. Я убедился в этом», — сказал Шон. «О, это гораздо опаснее, чем ядерная бомба», — сказала Ким. «Что угодно», — Шон сказал за рулем. «Пора заняться хакерством». Шифр сказала, что работает на своем компьютере. «Что ты делаешь?» — спросила Ким. «Вы знаете, что почти каждая машина сегодня может управляться компьютером. Что ж, теперь они вот-вот станут призраками», — сказал Шифр, заставив его ухмыльнуться. «По всему району каждая машина, управляемая компьютером, начинала ездить сама, прежде чем они находили лимузин министра и его группу охраны. Хм», — Шон сказал, увидев это, прежде чем они врезались в полицию и службу безопасности, заставив его зарычать. «Я чертовски ненавижу это», — сказал Шон, когда в них въехало еще несколько машин, прежде чем они начали падать из гаража наверху. «О, ты, должно быть, шутишь», — закричал Шон, когда они падали повсюду и поймали священника. «Шон, вставай», — сказал Шифр. «Не облажайся, придурок», — сказал Ким. «Да пошел ты», — крикнул Шон, надевая черную маску, чтобы скрыть лицо, прежде чем подойти к лимузину. Застрелил его. Министр закричал, прежде чем агент службы безопасности начал стрелять в него, но Шон, казалось, даже не беспокоился, прежде чем снять верх лимузина, заставляя министра кричать, прежде чем Шон вытащил его. «Дело сейчас», — сказал Шон, заставляя его снять наручники, которыми был закреплен чемодан, прежде чем Шон схватил его и уронил. Вернувшись в свой грузовик, Шон поехал в зону сбора, прежде чем попал в разрывы. «Ну и дерьмо», — сказал Шон, увидев впереди свою группу в разных машинах. «Это на твоей совести. Убирайся оттуда», — сказал Шифр. «Думаешь, ты справишься с этим?» — передразнила Ким. «Заткнуться», — сказал Шон. «Ребята, мне кажется, я знаю, почему Шон здесь. Он украл коды для запуска нанометной ракеты», — сказал Рэмси. «Я думал, что все это незаконно», — спросил Дом. «Очевидно, группа русских изгоев сотрудничала с режимом и где-то выпустила несколько ракет», — сказал Рэмси. «Бульварный роман», — сказал Хопс, прежде чем вытащить микрофон. «Все кончено, Шон. Давайте поговорим об этом и не будем усугублять ситуацию». Хопс сказал только, чтобы Шон завел мотор. «Да ладно тебе, Шон, не делай этого», — сказала Литти, прежде чем он бросился в атаку. «Он идет на это». Маленький никто не кричал, бросаясь на него. «Это ловушка, тупица», — крикнул Даллас, когда Шон вошел в отверстие, которое он оставил широко открытым. «Черт!» Маленький никто не кричал, когда Шон отъехал, прежде чем они последовали за ним. «О, я узнаю этого гребаного придурка еще со школьной скамьи», — сказал Шон, прежде чем Литти проехала рядом с ним, заставив его вздохнуть, прежде чем прибавить скорость. «Не в этот раз, Шон», — Литти сказала, что стреляла в него гарпуном, попав в грузовик. «Что?» — спросил Шон, прежде чем Теж сделала то же самое. «О, черт возьми, я отдам им должное за это», — сказал Шон, прежде чем его поймали в ловушку и остальные выстрелили в него из гарпунов. «Растяните его», — Хоп вскричал, чтобы они сделали именно это, чтобы он не двигался. «Милый», — сказал Шон, прежде чем нажать кнопку, и его грузовик развалился на части, заставляя всех лететь назад от той скорости, которую они использовали. «Умный», — сказал впечатленный Шифр. «Ему повезло». Ким сказала, что не впечатлена. «Я, блядь, слышу, как ты макаешь дерьмо», — сказал Шон, прежде чем взять чемодан, и побежал, а Шоу последовал за ним, прежде чем Шон навел на него пистолет. «Привет, Шоу, это было давно», — сказал Шон. «Чего же ты ждешь?» — спросил Шоу, когда Хопс появился перед тем, как Шон выстрелил в Шоу пару раз. «Нет», — Хопс закричал еще до приезда полиции, но Литти схватила чемодан и убежала. «Литти, прекрати», — крикнул Шон, преследуя ее, прежде чем выстрелить из пистолета, чтобы остановить ее и посмотреть ему в лицо. «Я не знаю, зачем ты это делаешь, но знаю одно, ты не посмеешь в меня стрелять», — сказала Литти, прежде чем появился Роудс с пистолетом у виска. «Просто напоминание моему верному гостю, что это не Родос из Марвел, а Родос из Fast and Furious, просто чтобы вы не путались. Но я сделаю это», — сказал Роудс, прежде чем Шон бросился на него, прежде чем разорвать его на куски, когда он закричал от ужаса. Шон посмотрел на Литти, прежде чем подойти к ней. «Зачем ты это делаешь?» — спросила Литти. «Какое самое важное правило у нас в школе?» — спросил Шон. «Семья на первом месте», — сказала Летти. «Именно», — сказал Шон, прежде чем нажать на кнопку, чтобы вырубить ее, и взял чемодан, прежде чем уйти. Позже Шон вернулся в самолет еще до того, как прибыл в комнату своих кузенов. «Ты меня разочаровал, Шон. Ты собирался позволить Летти уйти с кодами», — сказал Шифр по громкой связи. «У тебя есть чертовы коды. Какое это имеет значение?» — спросил Шон, прежде чем зажегся свет, показывая Сейфера и Дамиана в комнате, где последний держал пистолет у головы Тима, в то время как Лекс была связана, а Сейфер держал ее сына. «Не смей, мать твою», — сказал Шон, свирепо глядя на нее. «Ты не должен был убивать Роуца», — сказал Шифр. «О, неужели я должна поверить, что тебе на него наплевать? Для тебя он всего лишь гребаная пешка», — сказал Шон. «Возможно, но мне нужны все, кого я могу заполучить, чтобы осуществить свой план», — сказал Шифр. «Что именно? Я знаю, что эти коды предназначены для наномитных боеголовок, которые в наши дни запрещены законом. Я перестал их делать год назад, когда понял, что нарушаю свои принципы», — сказал Шон, прежде чем Ким направила пистолет ему в голову. «Твои принципы — это то, что привело тебя и твоих кузенов сюда в первую очередь. Это все, что ты делаешь», — сказала Ким. «Это моя работа», — крикнул Шон. «Я не из тех, кто терроризирует всю школу просто ради развлечения. Я не тот, кто заставил бандитов напасть на школу только для того, чтобы нагнать страху. Я не тот, кто построил преступную империю, убивая людей направо и налево», — крикнул Шон. «Тебе следовало держаться от меня подальше», — сказала Ким. «Трахнуть тебя», — сказал Шон, прежде чем повернуться к Шифру. «Я сделал все, что вы просили», — сказал Шон. «Да ты сделал», — сказал Сейфер, прежде чем Дамиан направил пистолет в грудь Тима. «Нет, нет», — крикнул Шон, когда Дамиан выстрелил в нежизненно важную зону, заставив Тима упасть, а его сестра закричала, а ее сын заплакал. «Позвони сюда, мотивация. Быстро закончите работу, и он получит медицинскую помощь», — сказал Шифр, заставив его зарычать. «Когда все это закончится, я убью тебя, каждый из вас», — сказал Шон. Между тем, шоу больше нет, и теперь у Шифра есть коды. «Мало кто сказал. Ти, вы можете снять запись с того парня в переулке?» — спросила Летти. «Да, конечно», — сказал Теш, показывая запись. «Я так и знал. Это Коннор Ротс. Я познакомился с ним, когда работал с братом Шоу», — сказала Летти, когда на видео было видно, как Шон разрывает его на куски. «А во, откуда это взялось? Маленький никто не спрашивал. Как ты думаешь, он позволит ему застрелить свою суррогатную сестру?» — спросил Майк. «Нет», — сказал Дом, прежде чем увидел выражение лица Летти. «В чем дело?» — спросил Дом. «Прямо перед тем, как вырубить меня, он задал мне вопрос. То, что было самым важным правилом в старшей школе», — сказала Летти. «Семья на первом месте», — сказал Дом. «Да, и он сказал именно так», — сказала Летти. «О чем ты думаешь?» — спросила Реджина. «А что, если у Шифра есть кто-то в семье в качестве заложника?» — спросила Летти. «Например, кто?» «Маленький никто не спрашивал. Вся его семья военные, и, согласно моим источникам, все его дети на учете». «Мало кто сказал. А как насчет его кузенов?» — спросил Дом. «Какие кузены?» «Маленький никто не спрашивал. Лекс и Тим. Сейчас они уже взрослые люди. Они не военные. Их просто обычные гражданские лица», — сказал Дом. «Подожди секунду. Маленький никто не сказал, что имеет доступ к их файлам. А что ж, это могло бы многое объяснить», — сказал маленький никто, потирая голову. «В чем дело?» — спросил Хопс. «Хорошо, согласно сообщениям, в последний раз их видели на Гавайях во время какого-то отпуска. Но вот в чем дело. Согласно ее досье, Лекс была беременна и совсем недавно родила. Мало кто сказал. Вот именно. Вот почему он работает на Шифра. Он делает это, чтобы обезопасить их», — сказал Майк. «И она не единственная, на кого он работает. Мне удалось уловить кое-что из их радиопереговоров. Вам, ребята, это не понравится», — сказал Рэмси. «Думаю, ты с этим справишься», — сказал Эдди Ким по радио. «Эдди Ким, о, он должен быть в чистом аду», — сказал Роман. «Ни хрена себе. Хорошо, мы знаем, что коды ведут к наномитной боеголовке. Вопрос в том, где это?» — спросил Даллас. «Владовин», — сказал мистер Никто, входя. «Но там же ничего нет», — сказал Рэмси. «Это нам известно», — сказала Реджина. «Некоторые русские дезертировали из правительства, когда вступили в Легион. Бывшие члены первоначального режима, которые проникли в правительство и сделали эти боеголовки. А потом, когда на прошлой неделе был разбит новый, Они снова пошли в разнос, забрали боеголовки и поместили их в старую подводную лодку, сказал мистер Никто, и русские не пытались их вернуть, потому что, спросил Майк, все правительства еще не оправились после последней войны, пока у них не было кодов запуска, они не представляли опасности до сих пор, сказал мистер Никто, ок, все ставки отменяются, бери любую машину, какую захочешь, сказал маленький Никто, заставив Хоббса ухмыльнуться. «Возможно, для тебя еще не все потеряно», — сказал Хоббс. Позже, группа была во Владовине, ждала снаружи базы на утесе, наблюдая. «Могу себе представить, через какой ад ему пришлось пройти, работая на человека, которого он ненавидит больше, чем Лютера», — сказал Теш. «Я думала, он ненавидит своего кузена Питера Ладлоу больше всех на свете», — спросил Даллас. «Разве это имеет значение?» — спросил Дом. «Нет», — сказала Литти. «Поднимите головы». Маленький Никто не сказал, что видел, как Шон на своем любимом велосипеде ехал на базу с Эмп на спине. Шон поехал прямо на базу. «Ну, по крайней мере, в качестве бонуса я могу убить нескольких последних продажных русских в мире», — сказал Шон, ускоряясь. «Ладно, Шон, ты еще на шаг приблизился к воссоединению семьи. Подготовьте Эми. Давайте снимем эту оборону», — сказал Шифр. «Не облажайся», — сказал Ким. «Как насчет того, чтобы хоть раз в жизни заткнуть свой гребаный рот? Я должен был убить тебя, когда у меня был шанс после того случая со змеями в самолете», — сказал Шон, сожалея, что оставил его в живых. Шон быстро атаковал базу, прежде чем ее защита активировалась, прежде чем Шон активировал ЕМП, снимая их, прежде чем Шон въехал на базу и открыл огонь по разбойникам русским, но он просто отмахнулся от них, прежде чем он прибыл на подлодку. Прежде чем он был прямо под ней, когда появился ударный вертолет и выстрелил в него, «Вам нужно запустить ими прямо под субмариной, чтобы мы взяли ее под контроль», — сказал Шифр. «Да, я знаю». Шон сказал, что активировал его, отключил субмарину и выключил вертолет, заставив его врезаться в здание. Два зайца одним выстрелом. «Отправляйся на рандеву», — Шифр сказал, чтобы он уехал с базы. Однако он быстро заметил свою группу, направляющуюся к субмарине. «Они просто не сдаются, не так ли?» — спросил Шифр. Команда быстро вышла из своих машин, прежде чем направиться в командный центр, в то время как Теш, Роман и маленький Никто вошли в субмарину. «Изменение планов. Я посылаю вам новые координаты. Отправляйся туда немедленно», — сказал Шифр. «Я чертовски устал. Я сделал все, что вы просили. Я хочу, чтобы мои кузены были свободны», — раздраженно сказал Шон. «Ты закончила, когда я, блядь, сказал, что ты закончила», — крикнула Ким, заставив его зарычать. «Ваша группа в игре, а теперь познакомься с Дарком и следуй моим инструкциям», — сказал Шифр. «Все становятся только хуже и хуже», — сказал Шон, прежде чем уехать. Роман и маленький Никто были в подлодке, когда двери закрылись затяжим с другой стороны рубки управления. «Что случилось?» — спросила Теш. «Ребята, субмарина вошла в режим блокировки. Я не могу это остановить», — сказал Рэмси, прежде чем пришло несколько предупреждений. «А нет, это нехорошо», — в тревоге спросил Рэмси. «В чем дело?» — спросил Дом, стреляя в русских. «Шифр нацелен на Вашингтон, Москву, Японию и Китай», — сказал Рэмси. «Это самые сильные сверхдержавы в мире. Если она уберет их, они превратятся в массовый хаос, и Легион возьмет на себя ответственность за это», — сказал Теш. «Я думаю, это план Ким. Он хочет разрушить все, что Шон построил с тех пор, как он разрушил свою преступную империю», — сказал Хоббс. «И он этого не сделает», — сказал маленький Никто, доставая чип обратного отсчета. «Что-то не так, ракеты не запускаются», — раздраженно сказал Шифр, заставив Ким зарычать. «Ясно, что мы должны устранить проблему. Ликвидируйте его группу», — сказал Свитч. Группа быстро покинула базу, но за ней последовали русские разбойники, в то время как субмарина была погружена под воду, прежде чем последовать за ними. Роман за рулем своего оранжевого ламборджини завертелся. «Нет, нет, нет», — закричал Роман. «Разве ты не сменил шины на зимние?» — спросила Теш. «Аво», — заорал Роман, прежде чем снова взять управление в свои руки, и поехал вместе с остальными, а русские начали стрелять в него. «Почему они стреляют в меня?» — закричал Роман. «Не знаю, может быть, потому, что ты водишь оранжевый ламборджини», — сказал Теш. «Заткнись, Теш», — закричал Роман еще до того, как была выпущена ракета, и промахнулся мимо него, но заставил его соскользнуть в воду. «Холодно!» — закричал Роман. «Держаться!» — сказал Теш, стреляя гарпуном в дверь. «В самом деле, Теш?» — спросил Роман, прежде чем схватиться за дверь, прежде чем Теш успела ее открыть и потащить его за собой. «Аво!» — крикнул Роман, прежде чем линия оборвалась и Роман схватился за дверь. «Ну ладно, хватит с меня этого дерьма!» — закричал Роман, швыряя его в одного из негодяев русских на снегоходе, а потом схватил пистолет и выстрелил в других, стоявших рядом. «Номер 11, черт возьми!» — крикнул Роман, прежде чем Хопкс припарковался рядом с ним. «Он имеет в виду свое место в самом разыскиваемом списке Интерпола, если кто-то забыл. Эй, усушка, залезай!» — сказал Хопкс. Шон и Дамиан наблюдали за всем этим издали. «Должно быть, тебе очень трудно на это смотреть», — сказал Дамиан, прежде чем Шон схватил его за воротник. «Закрыть вверх», — крикнул Шон, заставив его ухмыльнуться. «Не могу поверить, что я хоть немного уважал тебя только за то, что ты спас свою дочь», — сказал Шон. «Дамиан, уберите его команду», — сказал Шифр, заставив его ухмыльнуться. «Мое удовольствие», — сказал Дамиан. Между тем, два человека на реактивных ранцах подлетели к самолету Шифра еще до того, как открылся люк. «Грузовой отсек открывается», — сказал один из техников. Они быстро влетели внутрь, прежде чем реактивные ранцы развалились. Когда они приземлились, прежде чем снять шлемы, открывая Декарда Шоу живым и здоровым и его брата Уина Шоу, у которого были шрамы на лице, Шон использовал электрошоковые пули, чтобы инсценировать свою смерть, прежде чем мать Шоу забрала его и дала ему устройство для отслеживания самолета и поиска его брата Уина, поскольку для того, чтобы освободить двоюродных братьев Шона, требовалась двойная карта доступа, чтобы открыть дверь. «Я буду наслаждаться этим самолетом», — сказал Уэн. Шифр воспользовался камерами, прежде чем заметил двоих, прежде чем Декард увидел и ухмыльнулся. «Сюрприз! Погоди, он же должен быть мертв», — сказал Ким. «Между тем, я знаю, что эти люди важны для тебя. Так я позволю тебе выбрать, кто умрет первым», — сказал Дамиан Шону, который зарычал. «Я предпочитаю убивать своих врагов лицом к лицу», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Ок, это фигура сестры», — сказал Дамиан, вытаскивая снайпера, заставляя его нахмуриться, прежде чем посмотреть на свой телефон в ожидании. Между тем, Декард и Ауэн пробили себе дорогу сквозь толпу врагов еще до того, как прибыли к месту назначения. «Готов?» — спросил Декард. «Идти», — сказал Ауэн, стряхивая карточку, прежде чем комната открылась. Между тем, Шон продолжал терпеливо ждать, пока Дамиан поправлял оптический прицел, прежде чем его телефон зазвонил и ответил на звонок. «Я получил посылки, Крюгер», — сказал Шоу, когда Джеймс начал ворковать, заставляя его улыбнуться, прежде чем его глаза были охвачены белым пламенем, прежде чем открыть дверь и захлопнуть ее, когда Дарк выстрелил, но промахнулся, заставив его повернуться к нему лицом. «Это было глупо с моей стороны», — сказал Дамиан, прежде чем Шон вошел в состояние всадника и взревел от ярости, заставив его широко раскрыть глаза, прежде чем он попытался развернуться и ударить его, но Шон схватил его и заставил повернуться лицом к нему. «Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных, почувствуй свою боль», — Шон кричал, заставляя его кричать, когда его душу терзали те, кого он убил, прежде чем его глаза были сожжены, и Шон бросил его, когда он стал человеком. «Это было для Тима», — сказал Шон. «Дамиан, каков твой статус?» — спросил Шифр. «Его больше нет с нами. Он мертв и снова, в третий раз», — сказал Шон. «Поздравляю, Шон. Ты только что убил своих кузенов», — сказал Ким, ухмыляясь. «Нет, я только что спас их от твоего придурка. Ты действительно думаешь, что я поверила, что ты оставишь их в живых после всего этого? Я не глупая, в отличие от тебя. И еще, Нофит, пришло время расплаты», — сказал Шон, прежде чем открыть связь с Легионом. «Ударная волна», — сказал Шон. «Полагаю, у вас есть причины для ваших нынешних действий», — спросила ударная волна. «Вообще-то да, и я объясню это позже. Мне нужно спросить, они готовы?» — спросил Шон. «Так и есть. Вы хотите, чтобы я их послал?» — спросила ударная волна. «Пока нет, ждите моего сигнала», — сказал Шон, прежде чем открыть портал, и оттуда что-то вышло. Группа продолжала отъезжать от разбойничьих русских, пока один из грузовиков не начал стрелять ракетами. «У кого-нибудь есть идеи?» — спросил Дом. «Мне что, «Каждый раз вас спасать надо?» — спросил Шон по коммуникатору, прежде чем они услышали мощный рев, заставивший их оглянуться, прежде чем они увидели, как Индомонус Рекс прыгнул со скалы, прежде чем приземлился прямо рядом с ними и с легкостью вытащил грузовик, прежде чем они увидели Шона на его спине. «Я вернулся», — Шон пел, заставляя их смеяться. «Чертовски вовремя», — сказал Дом. «Извини, что пришлось ждать, пока Шоу и его брат спасут моих кузенов», — сказал Шон. «Подожди, Шоу жив?» — спросил Хоппс. «Я объясню позже», — сказал Шон, прежде чем по ним выпустили еще несколько ракет. «Нам нужна помощь», — закричал Роман. «Я понял», — сказал Шон, открывая портал. «Вставьте тему «Звериной войны», в основном вторая или третья вступительная песня из серии». Из портала выходило большое количество животных. Обезьяна, гепард, носорог, крыса, хищник, тигр, ястреб, тираннозавр, скорпион, оса, два паука, муравей, птеродактиль, волк с крыльями и скорпион с головой кобры вместо хвоста. «Что за черт?» — сказал Хоппс. «Ждать его», — сказал Шон, ухмыляясь, прежде чем обезьяна бросилась вперед. «Оптимус первобытный максималист», — закричал первобытный, прежде чем превратиться в трансформера, похожего на Оптимуса Прайма. «Мегатрон терроризирует. Читер Максим. Носорог максимизирует. Крысолов максимизируй. Тигертрон максимизируй. Айразер максимизируй. Черная арахния максимально. Динобот максимизируй. Сильверболт максимизируй. Воспинатор терроризируй. Скропанок терроризируй. Инферно терроризировать. Террасавр терроризируй. Тарантулы наводит ужас. Быстрый удар терроризировать». Вскоре все животные превратились в трансформеров. Просто чтобы никто не запутался, все они выглядят как версии 1.го сезона на сегодня. «Вот дерьмо», — изумленно завопил Роман. «Одно из твоих изобретений?» — спросила Литти. «Едва. Ударная волна сделала их», — сказал Шон, когда новые трансформеры бросились на русских, которые кричали, когда их с легкостью уничтожили. «Ах, это было весело», — сказал Мегатрон. «Погоди, разве Мегатрон уже не существует?» — спросила Теш. «Больше нет. Он перешел от Мегатрона к Гальватрону, так как его тело было сильно повреждено во время войны», — сказал Шон. «В основном представьте его как свою последнюю версию рыцаря, так как это было довольно круто, даже если он не был рядом так же часто, как в предыдущих фильмах». «А, понятно», — сказала Теш, когда они двинулись вперед, прежде чем подошла субмарина. «Аво!» — крикнул Читер, бросаясь прочь. «Нам понадобятся большие грузовики и роботы», — сказал Хоппс. «Размер — это еще не все, что ты знаешь», — сказал Шон, когда он и его и Рекс бросились прочь. «Ты теряешь Крюгера», — сказал Ким. «Я разрушил твою репутацию еще в школе. Я уничтожил твою преступную империю и засунул тебя в место похуже ада. И я убил твоего нового киллера. Вы все проиграли в тот момент, когда прервали мой отпуск. И угадай, за кем я приду следующим», — сказал Шон, заставив его зарычать, прежде чем субмарина запустила тепловой искатель. «Это искатель тепла», — крикнул Хоппс, прежде чем Шон побежал к подлодке, и ракета последовала за ним. «Нет, нет», — заорал Шифр. «Да, Пхисис для моих кузенов», — сказал Шон, когда его и Рекс перепрыгнул через субмарину, прежде чем ракета попала в субмарину, заставив ее взорваться, но Шон был сбит с Рекса. «Вот дерьмо», — сказал Шон, прежде чем из льда появился еще один трансформатор. «Глубина заряда максимальна». Глубинный заряд трансформировался и поместил свои плавники перед собой как щит, чтобы защитить его от взрыва. «Фу ты, это было близко», — сказал Шон, качая головой. Конец песни. Между тем, Шифр, видя, что битва проиграна, собиралась уходить, пока Шоу не появился в ее комнате. «А как ты нас обыграл?» — спросил Шифр, прежде чем появились наномиты и сформировались в устройство слежения. «С вами, ребята, покончено. И я думаю, что Крюгер припас кое-что для всех вас», — сказал Шоу, заставив Ким зарычать. Позже Шон стоял перед Эдди Кимом с улыбкой на лице, когда из него только что извлекли сыворотку, которая делала его бессмертным. «Ты действительно думаешь, что тебе сойдет с рук причинение вреда моей семье? Возможно, вы выиграли, заставив меня делать все, что я презираю, но в конце концов такие люди, как ты, всегда проигрывают», — сказал Шон, направив пистолет ему в лицо, и выстрелил, убивая его, прежде чем повернуться к Шифру и застрелить ее тоже. «Что касается тебя», — сказал Шон, глядя на Савиджа, который зарычал, — «ты вернешься в лабораторию, пока мы не вытянем из тебя каждую каплю этой бессмертной крови, и я думаю, что ты будешь там до конца своих дней», — сказал Шон. «Нет», — закричал Свитч. «Позже. Вставить CEO Again из альбома Furious 7». Шон и его группа вместе с Декардом вернулись в старый город, убирая мусор с дороги. «Чувак, я не могу в это поверить», — сказал Роман перед тем, как они вошли в свою старую закусочную. «Ах, у этого места хорошие воспоминания», — сказал Шон, положив руку на стойку. Внезапно они услышали какой-то шум сзади, заставивший его нахмуриться, прежде чем вытащить пистолет. Пока они шли к задней части, прежде чем увидеть металлическую дверь внизу, прежде чем Шон медленно снял ее и поднял бровь. «Кэрри», — удивился Шон, увидев их старого одноклассника. «Вы хотели, чтобы официант выжил, и я уже собирался это сделать. О, слава богу, мы были здесь с тех пор, как эти твари напали. К счастью, в этом месте было много еды в воде», — сказал Кэрриер, когда поднял ее и увидел несколько десятков человек, которые могли бы поместиться в комнате. «О, я помню, мы поставили эти бункеры еще в школе. Я удивляюсь», — сказал Шон. «Шон, ты не поверишь, что мы только что нашли», — сказал Хопс. «Дай угадаю, большая часть города в старых бункерах, которые мы построили. Мы только что нашли Кэрри и еще несколько десятков человек», — сказал Шон. «Должно быть, они вспомнили о бункерах и побежали к ним, когда эти твари напали. Дом сказал, что вытаскивает оттуда кое-кого. По всему старому городу несколько бункеров были заполнены по меньшей мере половиной города. О, это просто превратилось в великий день», — сказал Шон, останавливая старую леди. Вскоре все вернулись в старый дом Шона, в котором он жил еще в средней школе, прежде чем он обнял своего нового маленького кузена и ухмыльнулся. «Все эти неприятности из-за тебя, твоей матери и дяди, но ты определенно стоил всего этого», — сказал Шон, целуя его в голову и заставляя смеяться. «Так у тебя есть имя для твоего нового кузена?» — спросил Дом, когда все посмотрели на него. «Да, каждый познакомься с Джоном, назван в честь покойного доктора Манхэттена», — сказал Шон, заставив всех захлопать в ладоши, прежде чем Лекс взяла на руки своего теперь уже названного сына Джона и улыбнулась ему. Несмотря на все, что случилось, Шон сделает это снова, чтобы убедиться, что его семья в безопасности. Глава 154. Глава 154. Парк юрского периода 3. Прошло около месяца с тех пор, как Шифр заставила Шона делать все, что она приказывала, держа его кузенов в заложниках. С тех пор все было спокойно. И, конечно же, теперь Легион снова должен был заставить Свиджа возобновить производство своей крови для самых важных членов Легиона. Однако Хагер, узнав о действиях Шона, попытался арестовать его. Бульварный роман, но благодаря представленным доказательствам не было предъявлено никаких обвинений, которые по-королевски разозлили его, так как он полагал, что если его арестуют, то его предстоящая бесчестная отставка будет снята, и он получит свой ранг и власть обратно. Черт возьми, вряд ли. Прямо сейчас Шон и его друзья находились на раскопках, где было обнаружено большое количество окаменелостей. «Напоминать тебе о старых временах?» – спросил Дом, когда Шон стряхнул немного грязи с окаменевших останков хищника, прежде чем усмехнуться. «Это дает мне некоторую нормальность в моей жизни. Кроме того, не похоже, что у кого-то есть что-то получше», — сказал Шон, когда Воспинатор пролетел мимо с припасами, прежде чем поставить их на землю. «Воспинатор любит ручную работу», — сказал Воспинатор, заставляя их хихикать. «Я все еще привыкаю к этому», — сказал Хопс. «О, успокойся. Кроме того, мне очень нравятся эти новые трансформеры», — сказал Шон, когда ударная волна проехала мимо. «У меня было очень искушение сделать главу о шмеле с шмелем и ударной волной, так как в некотором смысле шмель был бы другом Дэвида, а ударная волна другом Шона, так как она идеально подходит, так как они оба очень умны. Между прочим, я слышал, что вы полностью изолировали Лейк Плэсид. Что это значит?» — спросил Хопс. «После второго случая с крокодилами, к которому добавился вид яда, я поставил лучевой щит над всем местом, прежде чем запускать огненные бомбы повсюду, чтобы убить все, что внутри, за вычетом людей, конечно. Я не хочу больше никаких инцидентов», — сказал Шон. «Извини, приятель, но я закончил с главами Лейк Плэсида, так как просто хочу покончить с этим». «А, понятно», — сказал Хопс, прежде чем подъехал грузовик, прежде чем кто-то вышел. «Кто-то, кого Шон знал еще со студенческих лет, доктор Грант», — сказал Шон, направляясь к своему старому профессору колледжа. «Привет, Шон». Алан идет к нему. «Ад, ты идиот!» Тарантулы завопили, привлекая их внимание, когда Инферно в своем зверином режиме убрал несколько камней с дороги, но в конечном итоге преградил ему путь. «Я делаю то, что велела королева», Инферно сказал, трансформируясь. «Королева?» – спросил Алан, заставив Шона вздохнуть. «Я хочу, чтобы он перестал так меня называть», – сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Ад, я сказал, вон там, как пожелаешь, моя королева», – сказал Инферно, заставляя всех хихикать или смеяться, заставляя его вздыхать, когда Инферно вернулся в режим зверя и поднял камни. Ударная волна трансформировалась рядом с ним. «Почему он все время так меня называет?» – спросил Шон. «Я полагаю, что его звериный режим может доминировать в его логических схемах», – сказала ударная волна. «Погоди, он думает, что он на самом деле муравей?» – спросил Шон. «В основном, это первые трансформаторы нового поколения. У меня все еще есть много в разработке с улучшениями», – сказал Шаквиф, прежде чем уйти. «Вы сказали, что хотите мне что-то показать?» – спросил Алан. «Ах да, помнится, ты говорил, что плохо разбираешься в компьютерах, так что можешь просто посмотреть», – сказал Шон, когда они вошли в палатку, прежде чем включилась машина. «Познакомьтесь со следующим поколением палеонтологов. Это преобразователь материи, способный сделать любую часть любого ископаемого. Благодаря всем данным из группы рапторов Турака мы определили, как они так прекрасно общаются», – сказал Шон. «Ах да, что-то в их черепах», – спросил Алан. «После того, как я увидел их вблизи и в действии, у меня всегда было много теорий, но эта машина доказывает их», – сказал Шон, прежде чем она закончилась, прежде чем он что-то вытащил. «Это резонирующая камера велоцираптора. Вот как они прекрасно общаются», – сказал Шон. «Эта маленькая штучка прямо здесь?» – спросил Дом, беря его. «Думай об этом как о специальном свистке. Каждый звук – это отдельная коммуникация. Попытаться сделать что-либо», – сказал Шон, прежде чем начал дуть в него, почти как раптор. «Неплохо», – сказал Дом, возвращая его обратно. «Это великолепно. С чего ты взял, что это что-то вроде этого?» – спросил Алан, осматривая его. «В поле я все время замечал, что рапторы издают совсем другие звуки. Прошло некоторое время, но потом я обнаружил в черепе нечто, что подтвердило мои теории. Это потрясающе. Они были умнее дельфинов и китов. Черт возьми, они действительно могли бы бросить вызов предтечам», – сказал Шон. «И твоя половина». Шон и Дом обернулись и увидели старого друга, Моска Коннора, Шурин Дома и его старый школьный друг. «Как будто я на самом деле собирался пропустить второго самого важного персонажа Форсажа, Брайан. Вот это сюрприз», – сказал Дом. «Ну да, я решил заскочить. Судя по всему, вы были очень заняты», – сказал Моск Шону. «Да, в основном». «Так в чем же дело?» – спросил Шон. «Хорошо, вообще-то я надеялся, что ты окажешь мне услугу. Моя годовщина приближается очень скоро, и я хотела увидеть динозавров на месте», – сказал Моск. «Участок б закрыт для гражданских лиц», – сказал Шон. «Да, но не для тебя. Кроме того, разве тебе не любопытно посмотреть, как они поживают через несколько лет?» – сказал Брайан, заставляя его поднять бровь. «Хм, что ж, я полагаю, что это никому не повредит, если мы просто будем проверять на самолете. Кроме того, его трудно разочаровать мя из всех людей», – сказал Шон, заставив Дома усмехнуться. «А как насчет тебя, Алан?» – спросил Шон. «Я предполагать», – сказал Алан. «Ударная волна», – крикнул Шон, привлекая его внимание. «Вы с Хопсом будете руководить раскопками, пока мы не вернемся», – сказал Шон. «Понятно», – сказала ударная волна, прежде чем крысолов и Динобот снова начали драться. «Прекрати приставать ко мне, Родант», – завопил Динобот. «Это ты меня достал, Динодыхание», – завопил крысолов. Динобот попытался взорвать его, но в итоге взорвал Воспинатор, взорвав его, и его голова приземлилась прямо перед Шоном. «А что сделал Воспинатор?» «Воспинатор занимался своими делами», – сказал Воспинатор. «Ха-ха-ха, это так же весело, как смотреть, как Найджела уничтожают почти в каждом эпизоде. Идиоты!» – крикнул Шон, заставляя их прекратить драку. «Ну, это он начал», – сказал Крысолов. «Мне все равно, кто это начал, я закончу, если вы двое не прекратите», – крикнул Шон. Позже, Шон вместе с Домом, Гарретом, Дэвидом и Аланом летели в самолете вместе с Брайаном и Мией и еще тремя людьми. Двое из них управляли самолетом. В данный момент Гаррет укладывал кое-какое оборудование в старую черную сумку. Со всеми деньгами, которые ты получаешь и сейчас, и до того, как сошел с ума, ты не мог позволить себе сумку получше?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Не получится. А вот этому повезло. Перед тем, как тебя схватили, мы с приятелями полетели на дельтаплане с этих скал в Новую Зеландию. И этот большой восходящий поток подхватил меня и ударил прямо в бок», — сказал Гаррит. «Ух ты, это действительно звучит удачно», — саркастически заметил Шон. «Только этот ремень спас мне жизнь. Я зацепился за камень, когда падал», — сказал Гаррит. «Обратный дарвинизм, выживание самых идиотских», — сказал Дэвид. «Или просто случайно», — сказал Гаррит, заставляя его кивнуть. «Так откуда ты знаешь этих двоих?» — спросил Алан. «Кто это?» «Брайан и Мия, из средней школы. В те дни у меня появилось много хороших друзей», — сказал Шон. «А, понятно. Ну, разбуди меня, когда приедем». Алан сказал, что хочет вздремнуть. «Хаэм», — сказал Дом. «Некоторые вещи никогда не меняются», — сказал Шон. Минуту спустя Алан медленно проснулся, прежде чем огляделся и увидел, что все ушли, включая пилотов. Повернувшись налево, он ахнул, увидев хищника. «Алан». Алан проснулся, тяжело дыша. «Спокойно, старина, мы почти на месте», — сказал Шон, заставив его вздохнуть с облегчением. Приблизившись к острову, Шон выглянул в окно и увидел, что все почти так же, как и раньше, не выглядит и не отличается от того, когда мы были здесь в последний раз. Дэвид сказал, прежде чем они пролетели над горами, прежде чем они достигли плоской части острова, довольно скоро они заметили динозавров в стадах. «Никогда не стареет», — сказал Шон, наслаждаясь зрелищем. «Мы сделали это, дорогая, мы уже здесь», — сказал Брайан. «Купер, если что-нибудь увидишь, кричи», — сказал Удиски. «Нет, я решила оставить это при себе», — сказал Купер, смеясь. «Мне очень жаль. Все, если вы посмотрите налево от самолета, вы можете увидеть целый слух о брахиозавре. На самом деле, вы можете видеть в передней части группы альфа-самца, пасущегося там», — сказал Лалан. «Первый динозавр, которого я видел живым», — сказал Шон, смеясь. «Удиски, Нэш, как насчет переднего плана? Ребята, вы что-нибудь видите?» — спросил Брайан. «Пока ничего, а Коннор», — сказал Удиски. «Смотреть, здесь вы увидите группу людей», — попытался сказать Алан. «А Коннор, у нас есть посадочная полоса. Ты хочешь, чтобы я ее усыпил?» — спросил Нэш. «Нет, я же сказал, что сначала хочу облететь весь остров», — сказал Брайан, сбивая с толку Шона и его группу. «Что значит посадить? Вы не можете приземлиться здесь», — сказал Алан. «Держаться, я могу объяснить», — сказал Брайан. «Вы не можете высадиться на этом острове», — сказал Алан, вставая. «Доктор Грант, пожалуйста, присядьте», — сказал Брайан, прежде чем кто-то ударил Алана по затылку. Минуту спустя Алан медленно проснулся, увидев Шона и Дома, сидящих рядом с ним, прежде чем он сел. «Шон, скажи мне, что мы не приземлились», — спросил Алан. «Джек, Бен», — крикнула Мия из громкоговорителя. «Ну, одно из этих имен мне знакомо», — сказал Шон. «Да», — сказал Дом, когда они вышли, увидев Нэша, Удиски и Купера с пистолетами, прежде чем выбежать. «Доктор Грант, я очень сожалею об этом», — сказал Брайан. «Кто меня ударил?» — спросил Алан. «Это, должно быть, Купер», — сказал Брайан, указывая на Купера, который вышел в лес. «Какого черта они делают?» — спросил Шон. «Устанавливаю излучатель, чтобы убедиться, что район безопасен», — сказал Брайан, когда Мия продолжала звать Джека и Бена. «Брайан, послушай меня, на этом острове нет такой вещи, как безопасность. Мы должны вернуться на этот самолет», — сказал Шон, когда Мия продолжила окликать его. «Скажи ей, чтобы она прекратила. Это очень плохая идея», — сказал Алан. «Мия», — крикнул Брайан. «Бен», — крикнула Мия. «Мия, доктор Грант говорит, что это очень плохая идея», — крикнул Брайан. «Что?» — крикнула Мия, все еще используя громкоговоритель. «Он говорит, что это плохая идея», — крикнул Брайан. «Что за плохая идея?» — крикнула Мия, прежде чем что-то очень громко взревело. «Что это было?» — встревоженно спросил Брайан. «Тираннозавр», — сказал Дом. «Нет, это что-то еще хуже», — встревоженно сказал Шон, прежде чем Удиски и Нэш бросились к ним. «Мы должны уходить. Мы должны уходить сейчас же», — крикнул Удиски, когда Нэш ворвался в самолет. «А как насчет другого парня?» — спросил Гаррит. «Купер профессионал. Он может постоять за себя», — сказал Удиски, прежде чем раздался свирепый рев, за которым последовали выстрелы. «Давай же», — крикнул Шон, когда они сели в самолет, прежде чем Нэш завел двигатель. «Что это за чертовщина?» – спросил Дом. «Тебе лучше этого не знать», – сказал Шон, прежде чем они начали двигаться. Однако, когда они двигались, Купер появился перед взлетно-посадочной полосой. «Эй, стоп!» – закричал Купер, имея кровоточащую руку, которая выглядела безвольной. «Что ты делаешь?» – крикнул Брайан. «Остановите самолет!» – крикнул Шон. «Пожалуйста, прекрати!» – всхлипнула Коппер. «Убирайтесь с дороги!» – закричал Нэш, прежде чем Купер успел закричать, потому что его что-то съело. «О боже мой!» – закричал Нэш, подъезжая, но все же ударил Нэша. «Топливо отключено!» – крикнул Удиски, прежде чем они врезались в деревья и остановились. «Ой!» – сказал Шон, держась за голову. «Черт возьми, что это было?» – спросил Гаррит, вставая со своего места. «Тебе лучше этого не знать», – сказал Шон. «Радио не работает», – сказал Удиски. «У кого есть спутниковый телефон?» – спросил Нэш. «Я знаю», – сказал Брайан, протягивая ему конверт. Шон приоткрыл дверь и только тогда увидел, что они оторвались от земли, и мы застряли на гребаном дереве, – сказал Шон, вздыхая. «Отличный», – сказал Дэвид перед тем, как самолет тряхнуло. «Что это было?» – спросил Дом, прежде чем Мия посмотрела на переднюю часть самолета, видя, что убило Купера, прежде чем она начала кричать. «Мия, успокойся, что это?» – спросил Шон, прежде чем весь самолет затрясся. «Залезай на заднее сиденье», – Дэвид закричал, когда передняя часть самолета была сорвана, прежде чем Удиски вошел в заднюю часть, прежде чем то, что напало на них, потянулось к Нэшу, заставляя его кричать от боли. «Помогите мне», – закричал Нэш, прежде чем его вытащили и съели. «О боже мой», – сказал Гаррит, прежде чем он громко взревел, заставляя самолет наклониться назад, прежде чем упасть на землю. «Черт возьми, что это за штука?» – завопил Дом. «Буквальное определение монстра», – крикнул Шон, прежде чем машина вкатила их на дерево. «Всем выйти», – крикнул Шон, когда они выскочили из самолета. Выбежав из этого района, они пробежали через большое количество деревьев, чтобы убедиться, что он не последует за ними. «Ладно, думаю, мы его потеряли», – сказал Шон, прежде чем отодвинуть кусты и найти мертвого динозавра. «Все в порядке, он мертв». Алан сказал это еще до того, как над трупом появился так называемый кархародонтозавр. «Есть причина, по которой я заменяю Т-рекса, вы увидите позже». «Ну и дерьмо», – сказал Шон, прежде чем он зарычал на них. «Беги», – крикнул Дэвид, когда они убежали, прежде чем он последовал за ними, и, к сожалению, оказался прямо перед их старым хищником, прежде чем Грант упал между бревнами и закричал, когда на него наступили, но не был убит, когда бревно поднялось. «Я был очень удивлен, что спас ему жизнь». Шон бросился к нему, прежде чем поднять на ноги. «Пошли отсюда», — крикнул Шон, когда два динозавра сражались друг с другом, прежде чем их атака победила. Как только они отошли подальше от драки, Алан ударил Брайана кулаком в дерево. «Нет, подожди, пожалуйста, не надо», — сказал Мия. «Мне нужны ответы. Сейчас. Что, черт возьми, происходит? Джек на острове?» — спросил Шон. «Да», — сказал Брайан. «Кто такой Джек?» — спросил Алан. «Их сын и мой племянник», — сказал Дом. «Что происходит?» — спросил Шон. «Мой друг привез его сюда, Бен Хилдебрандт», — сказал Мия. «Этот остров ограничен, как...» «Черт возьми, он попал на остров», – спросил Шон. «Параселинг на лодке. Когда они не вернулись, мы поняли, что что-то не так», – сказал Брайан. «Почему вы не связались ни с одним из правительств по этому поводу?» – спросил Шон. «Мы пытались. Правительство Коста-Рики заявило, что это бесполезная зона, а посольство США заявило, что мы должны смириться с неизбежным», – раздраженно сказал Брайан. «А легион?» – спросил Шон, прежде чем они отвели глаза. «Что?» — спросил Шон. «Когда мы призвали легион, я не помню, кто именно, но кто-то пригрозил, что если Джек попадет на остров и каким-то образом выберется оттуда, то он убьет его сам за нарушение закона», — сказал Брайан, заставив Шона зарычать, прежде чем пнуть дерево. «У меня есть неплохая идея, тупой ублюдок», — сказал Шон. «Ты должен был сказать мне это с самого начала, а теперь мы влипли», — сказал Шон. «О чем ты говоришь? У тебя есть силы», — сказал Брайан. «Только не здесь. Вокруг острова есть силовое гасящее поле. Из того, что я слышал, после того, как все получили свои силы обратно, некоторые свежие металюди пришли на этот остров, чтобы убить всех динозавров для спорта. Мы узнали об этом до того, как это случилось, но после этого Легион был обеспокоен тем, что это может произойти снова. Таким образом, демпфирующее поле не только деактивирует сверхдержавы, но и любое энергетическое оружие, такое как бластеры. Таким образом, динозавры защищены и имеют больше шансов на выживание, сказал Гаррит. И как давно они пропали? Спросил Шон. 2 недели, сказал Брайан. Так что же нам теперь делать? Спросил Дом. Ищи Джека, пока мы рассчитываемся с расходами. Хоббс знает, где мы, так что он будет знать, чтобы послать поисковую группу, как только мы уйдем на несколько дней, сказал Шон, когда они вернулись к самолету за продуктами. Дом смотрел на след, оставленный нападавшим. «Ну и что ты думаешь, знаете, что на нас напало?» – спросил Шон. «Я небольшой специалист по динозаврам, но знаю, самеит это суперхищник, не отрицаю», – сказал Дом. «Да», – сказал Шон, – «если бы мне пришлось гадать сухомимус из-за рыла», – сказал Дом. «Близко, но думай шире», – сказал Шон. «Барионикс», – сказал Дом, – «только не с этим парусом на спине», – сказал Саид, вырывая зуб у хищника. «Спинозавр гиптикус», – сказал Шон, протягивая ему конверт. «Вы, кажется, удивлены», – сказал Дом, осматривая его. «Его не было в списке, составленном Ингином, когда парк юрского периода был в работе, еще до того, как он стал миром юрского периода. Заставляет меня думать, что мой тупой кузен Ладлоу имеет к этому какое-то отношение. Меня бесит, что он снова жив из-за Фауста», — сказал Шон. «А как же Джесси, Винс и остальные из школы, кто-нибудь из них вернулся?» — спросил Дом, имея в виду тех, кто был убит, когда банды напали на школу в 2009 году. «К сожалению, нет», — сказал Шон. «Вскоре все группы двинулись на поиски Джека и Бена». «Так насколько хорошо вы знаете их сына?» — спросил Алан у Шона. На самом деле я не очень хорошо его знаю, так как обычно был очень занят управлением миром, а затем вселенной. В последний раз я видел его в 8 лет, когда мы с друзьями пошли за шоу, когда он убил Хана. Я знаю, что он хороший ребенок, хотя с такими родителями, как они, сказал Шон. Может быть, в следующий раз тебе стоит поставить барьер, чтобы скрыть остров от идиотов, сказал Алан, заставив его рассмеяться. «Я думаю, что действительно сделаю это, когда вернусь», сказал Шон. Пока они шли, они подошли к парасилу, который доставил Бена и Джека на остров, заставив Мию и Брайана броситься вперед. «Джек!» — крикнула Мия. «Мия!» — сказал Шон, останавливая ее. «Я очень сомневаюсь, что он здесь после стольких лет», сказал Шон, прежде чем Брайан вытащил спасательный жилет. «Он здесь», сказал Брайан. «Эй!» — закричал Гаррит, вытаскивая видеокамеру. «Это мое», — сказала Мия, прежде чем Гаррит вставил новые батарейки. «Дай мне секунду», — сказал Гаррит, прежде чем включить последнюю запись. «Хм», — Шон сказал, что кто-то напал на лодку, на которой они приплыли. «Ходят слухи, что кто-то уже много лет патрулирует остров», — сказал Шон. «Думаешь, это та штука?» — спросил Дом. «Я так не думаю», — сказал Шон, прежде чем последняя часть записи показала, как Джек спускается. «Он жив», — сказал Брайан перед тем, как Шон и Дэвид отправились в парус. «Думаешь, ты сможешь на нем летать?» — спросил Шон. «Возможно. Зависит от того, не порвется ли парус», — Дэвид сказал, прежде чем они начали снимать его, прежде чем скелет, который остался от Бена, упал и ударил Мию, заставив ее кричать, когда она пыталась его снять. «Мия, успокойся», — сказал Шон, когда они освободили ее, прежде чем она убежала. «Брайан, сходи за ней», — сказал Дом, бросаясь вслед за женой. Шон срезал Бена и застонал от запаха. «Бедный ублюдок, интересно, что его убило?» — спросил Гаррит. «Кто знает», — сказал Шон, прежде чем спустить парус. «Ребята, вы должны прийти и посмотреть на это», — крикнул Брайан, прежде чем Шон и Алан подошли к ним. Найдя их, они приблизились к ним, прежде чем те замерли. Почему, оглядевшись, они увидели десятки гнезд с точно такими же яйцами, прежде чем поняли, что это такое? «Хищники», — сказал Алан. «Вот дерьмо», — сказал Шон, когда подошли остальные.